Глава 13. Рекрута Михаила Одновольного к командующему. Раздался роботизированный голос в каюте, вырывая Михаила из глубоких воспоминаний. Вечернее время для большинства рекрутов являлось отдыхом. Михаил лежал в своей комнате, погрузившись в далекие тяжелые воспоминания гибели родного дома. Не сразу отогнав мрачные и горестные мысли, Михаил вскочил с кровати и быстро покинул помещение, помчавшись по коридору. Рекруты расступались, глядя ему вслед. «Разрешите войти?» – возник на пороге кабинета землянин. «Да, Михаил, входи», – указал рукой Кплатв. «У меня к тебе есть серьезный разговор». Михаил закрыл за собой дверь кабинета и присел на предложенный стул напротив стола, за которым сидел сам командующий. «Когда вы появились на базе, я не стал вам рассказывать про еще одного выжившего в вашей трагедии. Кстати, он был первым спасенным, и мы считали, что больше на Земле никого не осталось». Михаил удивленно посмотрел на главу наемников, а тот продолжал. «Да, и благодаря ему вы сейчас здесь». Тонкие губы Кплатва растянулись в улыбке. «Каким образом?» – спросил Михаил. «У их Кьорта была задача – проверить вашу планету». Темно-серые овалы глаз Кплатва пристально посмотрели на рекрута с Земли. С задачей они отлично справились, уничтожив все АПДК. Это роботизированные автономные поисково-добывающие комплексы. «А, громадные железные пауки!» – вспомнил Михаил, увиденное на поверхности. «Можно и так сказать». Кивнул Кплатв и ненадолго замолчал. Михаил ждал. Потом у них было одно секретное задание, но... Кплатв вновь сделал долгую паузу, отчего его множественные оттенки зеленого на коже лица потемнели. Он достал из стола прозрачную прямоугольную полипластину форматом в стандартную папку и протянул ее Михаилу. «Можешь познакомиться со своим соотечественником. Это его сокращенное личное дело». Михаил принял пластину и активировал нажатием. Высветилась фотография человека с небольшим текстовым блоком под ней. На Михаила смотрело суровое, скуластое, угловатое лицо с прямым носом и серыми, почти стальными глазами. Уши неизвестного ему землянина слегка оттопыривались сверху. «Иван», – прочитал Михаил и поднял взор на командующего. «А почему нет фамилии или отчества?» «Он назвал только имя», – пожал плечами Кплатв. Быстро пробежав глазами совершенно сокращенное личное дело, Михаил положил папку-пластину на стол. «И как он помог нам? Оставленный корабль – это их дело?» – спросил Михаил. «Да», – помрачнел глава. «Это было связано с очередным заданием. Их преследовали, но они отбились и покинули вашу Солнечную систему». «Я видел то сражение», – сказал Михаил, буквально только что вспоминав об этом. Кплатв кивнул и мрачно сказал. «Только теперь они...» «Где?» – не выдержал Михаил. Кплатв вздохнул. «Именно поэтому я тебя и вызвал. Иван был в галактике Сита-Сато, на планете Пайпо, и... В общем, мы не знаем, что с ним случилось и куда он пропал. Мы там проводили операцию по его спасению, но... Сегодня оттуда прибыл крейсер... Их команде не удалось освободить его, но, по крайней мере, мы знаем, кто за этим стоит. «Так почему крейсер вернулся?» Напряженно слушая, Михаил не заметил, что повысил голос. «Они же не выполнили задачу». «Как вы похожи, земляне?» Командующий грустно улыбнулся. Иван был таким же нетерпеливым. «Что от меня требуется?» В готовности спросил Михаил. «Я назначаю тебя старшим в этом задании. Ты подберешь себе Кьорт и отправишься на поиски Ивана», — ответил командующий. «По планете Пайпо информацию я тебе дам позже. Место, где последний раз видели Ивана, — это логово контрабандистов. Так что с ними можно не церемониться, но сделать все надо тихо, чтобы не поднялся шум в городе. Там и так было настоящее сражение у их ворот». Михаил внимательно слушал, изредка кивая. «Главу контрабандистов зовут Бизжоп. Он тейпеец. Раса, похожая на вашу, человеческую. Тебе будет проще с ним общаться. Продолжил командующий. Вам надо его взять и допросить, куда они дели твоего соотечественника. Надеюсь, ты понимаешь, что это единственная связывающая нить. Потеряешь ее, и больше мы не увидим Ивана. А где весь его остальной Кьорд? Вдруг вспомнил Михаил. Их мы тоже ищем, не задумываясь, ответил Кплатв. Твоя задача, Иван. Есть! Неожиданно для себя вскочил Михаил, выполняя строевую стойку. «Хорошо!» – легко улыбнулся командующий и тоже поднялся из-за стола. «У тебя 2 дня, чтобы собрать Кьорд, но...» «Олега не трогай, он останется на базе!» «Почему?» – опешил Михаил, что командующий не разрешил взять с собой его друга, второго землянина. «Если твоя команда провалится, пойдет он!» – строго ответил Кплатв и добавил. «Вооружение выберите при вылете!» Также у каждого из вас будет прибор распознания. Как только ты встретишься с Иваном, активируй его, и наши корабли придут на помощь. На этом все. «Разрешите идти?» – спросил Михаил, тяжело вздохнув. «Иди!» – кивнул командующий. Когда землянин вышел из кабинета, Кплатв связался со старшим инструктором в 18-м учебном блоке. «Карпова Олега готовьте к вылету на EIS-13-707FJ, его родную планету», – распорядился командующий. «Другие земляне не должны об этом знать. Он полетит с группой Малтоуна». «Принял, командующий», – ответили ему по связи и отключились. Учебный день Михаила был закончен, а Олег еще где-то тренировался. Теперь Михаил не находил себе места. Он оделся по тренировочному и пошел в оружейный блок. «Иван, еще один земляк. Ну как он выжил?» – размышлял на ходу Михаил. «Все, кто был за пределами бункера, растворились же. А как он попал сюда? Так же, как мы?» В этот момент его накрыли очередные воспоминания с Земли. По широченным коридорам оставленного космического челнока киборгов Михаил с Олегом добрались до очень свободной в пространственном понимании кабины пилотов, так как открытые двери коридоров привели их прямо сюда. Здесь располагалось сразу 5 кресел, 3 спереди у выпуклого ветрового стекла и 2 позади них. Рядом с каждым имелся свой пульт управления с множеством неизвестных землянам символов и рычажков. Михаил начал тыкать пальцами и передвигать тумблеры. «Лучше так не делать!» – раздался сильный голос из пустоты. Парни вскинули стволы карабинов и завертелись на месте в поисках источника, хотя звук шел от окна. «В этом нет необходимости. Мы здесь не для того, чтобы причинить вам вред!» Проговорил невидимка, и Михаил точно нацелился на пустое место, откуда ему показалось и говорили. «Если не собираетесь вредить, тогда почему не покажетесь?» – грубо спросил Михаил. В тот же миг, прямо в том месте, куда он и целил, появились 2 фигуры в громоздких бронированных костюмах, конфигурацией похожих на те, в которых были первые пришельцы. «Кто вы и откуда?» – спросил Олег, указывая на них стволом карабина. «Свое оружие можете опустить. Свинцовый заряд не причинит кигродам никакого вреда. Они выдерживают даже попадание из плазменной винтовки», – сказал второй пришелец. «Вы не ответили», – поддержал друга Михаил. «Мы из будущего и хотим вам помочь», – сказал первый пришелец. «Как? Вы очистите планету?» – усмехнулся Михаил и опустил оружие. «Нет, ее не спасти, но мы можем переместить вас туда, где вы сможете продолжать жить. Здесь жизнь закончилась», – ответил пришелец. В этот момент в рубку вошел Геннадий Данилович и замер на пороге. «Это кто?» – опешил он, глядя на гигантов в броне. Михаил обернулся и показал на пришельцев большим пальцем себе за спину, скептически хмыкнув. «Говорят из будущего и предлагают нас спасти». «Каким образом?» Тут же задал вопрос Геннадий Данилович серьезным тоном. «Мы перенесем вас в место, где можно выжить», — ответил один из пришельцев. «Всех?» — последовал очередной вопрос ученого. «Не всех сразу», — мотнул головой пришелец. «Мы не рассчитывали, что на отравленной суксами планете остались живые». «Суксы? Кто это?» — продолжил расспрос Геннадий Данилович. «Те, кто рассеял по планете антибиослин. Зеленое вещество и те существа, которые находятся в окрестностях». «Видимо, они не знают, что это зеленое вещество было живым при рассеивании», — подумал Геннадий Данилович. «А мы их многоногами прозвали», — усмехнулся Олег, но тут же одернул себя. Михаил с Геннадием Даниловичем переглянулись. «Откуда вы узнали о гибели планеты и почему раньше не прилетели?» Последовал очередной вопрос от ученого. «Мы уже давно посылаем сигналы в космос, чтобы найти иные разумные цивилизации, но нам никто не отвечает». «Во-первых, ваше оборудование довольно примитивное. Прошу прощения за прямоту, чтобы достичь всего обитаемого космоса. Вы находитесь на задворках Вселенной», — начал отвечать пришелец. «Во-вторых, нам иногда удается засечь передвижение армады суксов, но когда мы прилетаем, уже поздно. Выходит, вы все-таки не из будущего». Михаил пристально изучал бронированное лицо шлема говорившего пришельца. «Да, ты прав», — кивнул тот. «Мы из центра Вселенной, из густо обитаемого космоса». «Вот это поворот событий», — присвистнул Олег. «Что вы можете нам предложить?» — спросил Геннадий Данилович. «Жить дальше, развиваться, все, что вы пожелаете». «Прямо двое из ларца», — хохотнул Олег. «Ну-ка встаньте предо мной, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час», — усмехнулся Михаил, процитировав Федота Стрельца. «Миша, успокойтесь», — одернул друзей Геннадий Данилович строгим голосом и обратился к пришельцам. «А что будет взамен этой чаши изобилия?» «Если среди вас есть крепкие мужчины, мы можем обучить их военному делу. Также мы покажем новые, неизвестные вам технологии. Вы можете увидеть другие миры», — начал перечислять пришелец. «Значит, войн и у вас хватает», — покивал головой Геннадий Данилович. «В обитаемом космосе несчетное количество миров, и все развиваются по-разному», — пожал плечами пришелец. «Другие миры», — завороженно проговорил Михаил. «Да, мы летаем во Вселенной, и все эти захватчики тоже», — второй пришелец указал рукой на внутренности корабля. «Подготовленные нами парни с ними справились». «Я видел как», — сказал Михаил, — «и я согласен. Что для этого нужно?» «Ничего. Вас погрузят в гибернацию, так как лететь долго, и вы проснетесь уже на космической станции», — последовал незамедлительный ответ. «Что с остальными?» — спросил Геннадий Данилович. «Мы за вами вернемся, но позже. Сколько они смогут здесь продержаться?» «Может, год?» — соврал ученый, и парни мысленно его поддержали. «Времени достаточно. Мы успеем отвезти вас и вернуться за ними», — сказал первый пришелец. «Отлично!» — обрадовался Геннадий Данилович. «Значит, вы согласны?» «Конечно!» — почти в голос ответили все трое и повалились на пол. Из системы БИМ появились еще трое пришельцев. В это время в командирскую рубку по воздуху бесшумно вплыли большие контейнеры, куда тут же поместили бесчувственные тела землян. «Что с теми на улице?» – спросил один из них. «Пока ничего», – ответил старший. «Товар грузим и улетаем, БИМ не отключаем». Михаил открыл глаза. Светлая комната, он лежит на ложе, встроенном в нишу в стене, застеленном бежевым постельным бельем. Встал, осмотрелся. «Олег!» Позвал Михаил, но ему не ответили. Он прошел по комнате, заглянул в пустой шкаф. Увидел две двери. Чутье подсказывало, что слева в углу это санузел, а прямо перед ним выход. «Геннадий Данилович!» Опять тишина. Взялся за ручку, и дверь сама открылась, отчего Михаил отпрянул. За ней стоял высокий мужчина в серебристом облегающем костюме. Внимательно глядя на него. Легко улыбнувшись, он повел рукой вправо. «Пойдемте, ваши друзья вас ждут», – предложил он и отошел с прохода. Светлые, широкие коридоры были пустыми. Вдвоем с провожатым они прошли несколько поворотов и зашли в лифт. Михаил стоял чуть позади сопровождающего и пытался разглядеть его, но никак не мог найти изъяна. Обычный человек. Лифт остановился, хотя движения Михаил не чувствовал. Вновь потянулись коридоры. Еще один лифт. Приехали. Створки разошлись, открывая квадратное фойе, где напротив располагалась двухстворчатая дверь. Провожатый открыл ее и впустил Михаила внутрь. «Миша, как себя чувствуешь?» – спросил Геннадий Данилович, сидя за вытянутым столом вместе с Олегом. Во главе стола на стуле с высокой спинкой сидел нереально высокий, крупный пожилой мужчина в белом костюме. Его темно-серые холодные глаза смотрели изучающе. «Присоединяйтесь к нам, Михаил!» Послышался довольно звучный голос, и хозяин кабинета указал на стул напротив друзей. Михаил сел на указанное место и внимательно посмотрел в темно-серые глаза. «Перед тем, как я продолжу рассказывать, еще раз представлюсь. Я – командующий этой космической станцией под названием База. Меня зовут Кплатв». Слегка поклонился он. «Почему командующий?» – тут же спросил Михаил. «Миша, это невежливо», – покачал седой головой ученый. «Все нормально, Геннадий Данилович», – успокоил его Кплатв. «Вы можете задавать вопросы, как только они у вас возникнут, так как для вас это все нереально и ново. Я ведь прав?» «Да, это все нереально», – кивнул ученый. «Отвечу на ваш вопрос, Михаил. Вы находитесь на космической базе наемников. Уж извините, что это не какая-нибудь планета, но...» Кплатв улыбнулся. «На вас планет хватит, и миров тоже. Сейчас для вас доступно многое, и вы однозначно побываете во многих мирах». «Так во всем космосе нет других рас, кроме человеческой?» – спросил Олег. «Почему вы так считаете?» – поинтересовался командующий. «Пока мы видим только людей, и нисколько не ощущается, что мы неизвестно на каком расстоянии от нашей Земли», — пояснил Олег. «Вы даже не представляете, сколько во Вселенной различных рас», — усмехнулся командующий. «И я тоже не знаю, сколько их. Вот не так давно мы узнали, что есть... была человеческая раса». «Почему вы говорите «была»?» Тут же задал вопрос Михаил, нахмурив брови. «Потому, насколько я понимаю, что для продолжения вашей расы вам нужна особь другого пола, а у вас остались только мужчины», – пожал плечами командующий. «На Земле остались женщины, и если вы успеете за остальными выжившими слетать, то наша раса не погибнет», – серьезно ответил Геннадий Данилович. Кплатв широко улыбнулся. «Это чудесная новость», – радостно высказался он. «Мы обязательно всех заберем. Сколько там осталось человек?» 17, – ответил ученый. «Значит, будем готовы забрать всех», – уверенно ответил Кплатв. «В этот раз мы и не могли представить, что кого-то там встретим, а на борту корабля были всего 3 гибернационные капсулы». «Что с нашими друзьями, которых мы даже не предупредили?» – спросил Геннадий Данилович с укором. «И почему вы не дали нам их предупредить?» «Мы не знали, как они отреагируют на то, что мы вас хотим переправить», – ответил командующий. «И вы нас украли?» – усмехнулся Олег. «Так будет проще всех вас спасти». «Вы думаете, что они бы вам не позволили?» уточнил Геннадий Данилович. «Возможно», — ответил командующий. «Тогда бы не получилось мирного знакомства, но мы-то хотим помочь». Земляне немного помолчали, переглядываясь. Потом Геннадий Данилович спросил. «Вы не ответили, что стало с нашими друзьями на улице?» Кплатв нажал кнопку на столе, и за его спиной в стене открылся экран. «Посмотрите сами», — предложил он. Из открытого люка челнока пришельцев выплыло 4 прямоугольных контейнера, и они потянулись в зеленую пустоту. Один из группы разведки вскинул ствол огнемета, отойдя в сторону и наблюдая за ними. Двое других тут же рванули внутрь челнока, при этом один бросил на землю громоздкое оружие пришельцев. Оставшийся на улице следил за контейнерами, держа те под прицелом. Они достигли невидимой точки и скрылись из виду. В следующий момент зеленые испарения резко разметало по сторонам, подняв облако истлевающего мусора. Картинка начала резко отдаляться. Михаил прищурился, надеясь увидеть, что происходит на удаляющейся земле рядом с челноком. Словно прочитав его мысли, картинка вдруг резко приблизилась, и трое землян задержали дыхание от волнения. К оставленным друзьям приближалась стайка многоногов. Люди начали стрелять, и тут один из них наклонился, бросив болтаться на шее огнемет, и поднял инопланетное оружие. Он стал быстро двигать руками, пытаясь его задействовать. «Ну же!» – почти закричал Олег, переживая. Его услышали. Громоздкий, широкий, с боковыми щелями ствол вдруг засветился изнутри, и оружие выстрелило. Сгусток огня ударил в толпу многоногов, и сразу двух расшвыряло обрубками щупалец. Следующее попадание было аналогичным, но радость оборвалась тем, что сидевшие в кабинете земляне увидели подоспевшую к многоногим суксам помощь. Неспешно паря над землей, к ним приближались обрубки. «Обрубки!» – сквозь зубы процедил Михаил, сжав кулаки. И теперь надвигающаяся на людей стая увеличилась. У Михаила с Олегом одновременно вырвалось неизвестное к Платфу слово, сказанное молодыми землянами очень эмоционально. Но сейчас на матерное слово не обратил внимания даже Геннадий Данилович. В тот же миг экран осветили множественные вспышки, отчего оборонявшиеся все же решили забежать в челнок. Удаляющийся на орбиту корабль ударил несколькими плазменными зенитками, превратив опасную стаю суксов в новый склизкий покров измученной земли. Дальше камера показывала, как люди выбрались наружу и, осмотревшись, рванули в сторону бункера. Сидевшие за столом земляне облегченно выдохнули. «Теперь вы спокойны за судьбу своих друзей», — с легкой улыбкой спросил командующий. «Спасибо, что им помогли», — кивнул Геннадий Данилович. «Теперь вы верите, что мы хотим вам именно помочь?» — вновь спросил хозяин кабинета. «Да», — ответил ученый. «Вы сказали, что у вас на борту корабля было всего 3 гибернационных капсулы, но из челнока тех захватчиков выплыло 4», — сказал Михаил, всматриваясь в темно-серые глаза командующего. «В 4-м мы забрали необходимое трофейное оборудование с того челнока», — не моргнув глазом, ответил Кплатв. Михаил вздохнул и удовлетворенно кивнул. «Если вы говорите, что здесь не только люди, или точнее, все не люди», — начал Геннадий Данилович. «Почему вы нам не показываете настоящие лица? Вам не кажется, что в этом и заключается доверие?» «Резонный вопрос», — легко улыбнулся Кплатв. «Просто я не хотел бы вас заранее, вероятно, напугать нашим видом». «Вы считаете, позже мы не испугаемся?» Геннадий Данилович даже усмехнулся. Кплатв немного растерянно вздохнул и спросил. «Вы хотите сразу все увидеть?» «Однозначно», — выразился за всех Олег. «Ну что ж», — сказал командующий и обратился куда-то в сторону. «Оператор!» На глаза землян будто опустилась мутная пленка. Они видели силуэты, но это была игра цвета. По их телам прошла волна онемения, мгновенно улетучившись, и зрение начало настраиваться. Было ощущение, будто они смотрят открытыми глазами под водой, все трое сморгнули и увидели изменившуюся обстановку. Кабинет командующего оставил свои размеры, и лишь интерьер стал похож на виденные в фантастических фильмах помещения космических кораблей или станций. Зато хозяин кабинета изменился. Кплатв был гладкокожим, по поверхности которой расплывались множественные оттенки зеленого. Голова командующего чуть вытягивалась назад, а серые с небольшим переливом зеленого цвета волосы были зачесаны в хвост. На землян смотрели все те же темно-серые глаза, но уже выглядели они овальными линзами. Складки чуть выдающегося носового бугорка шевелились при дыхании. Тонкие губы улыбнулись. «Вижу, что не сильно уж вас и удивил», — усмехнулся командующий. «Но заверяю, что, выйдя отсюда, вы будете удивлены». «Каким образом вы навели на нас этот морок?» — спросил Геннадий Данилович со своим ученым любопытством. «Это иллюзор», — ответил Кплатв. «Если уж вам настолько интересно, то вас могут просветить чуть позже». «Подскажите, уважаемый Кплатв, почему вы все говорите на нашем родном языке?» Задал очередной вопрос Геннадий Данилович. «Нет, это не ваш родной язык», — с легкой улыбкой мотнул головой командующий. «Мы, как и вы, сейчас разговариваем на всеобщем вселенском языке». Земляне удивились. «Каким образом мы его знаем?» Не унимался ученый. Кплатв глубоко вздохнул и, посмотрев в глаза каждому, ответил. «Я думал все рассказать вам немного позже, но ваше любопытство не даст вам покоя». Он вздохнул. «В общем, пока вы были в гибернации, вас поместили в кигриосферную лабораторию». «Ха, значит, все же инопланетяне ставят опыты на людях», — перебил его Олег. «Что вы имеете в виду?» — не понял Кплатв. «Как что? Лаборатория, опыты над неизвестной формой жизни», — пояснил Олег, усмехнувшись. «А, вы в таком ключе размышляете?» — широко улыбнулся командующий. «Я вас заверяю, для опытов нам бы не пришлось разводить с вами беседы. Мы просто бы вас не разбудили. Но для чего нам это надо? Всегда новая раса вносит что-то новое в нашу жизнь. Зачем ее губить?» «А тогда для чего мы были у вас в лаборатории?» — поддержал друга Михаил. «Ваши организмы были ослаблены», — ответил Кплатв. «Мы их восстановили и немного обновили, за что я вновь приношу извинения, так как мы не спросили на это согласия. Только с вашим слабым телом вам бы было бы сложно выжить в новом мире. Еще раз простите». «А подробно можно узнать, что с нами сделали?» Заинтересованно, с научной точки зрения, поинтересовался Геннадий Данилович. «У вас в каютах имеется личный экранный спеккодер с импульсным в комплекте. На него перешлют всю информацию, и вы позже ознакомитесь», — ответил командующий. «Я только отвечу на ваш ранее заданный вопрос по поводу языка. Пока вам в память загрузили языковой кодер, минимальную часть информации, и вы теперь можете говорить и понимать основные языки Вселенной». Геннадий Данилович непроизвольно потрогал свою голову. «Интересно», — проговорил он и усмехнулся. «Те, кто нас забрал с Земли, сказали, что у вас обучают военному делу», — посмотрел на командующего Михаил. «Можно сказать, что на нашей станции это главная задача. Мы ведь являемся обучающей базой наемников, ОБН». Тонкие губы Кплатва растянулись в улыбке. «У нас имеются тренировочные симуляторы боя. В них все на 100% приближено к реальности, даже болевые ощущения». «Но зная, что ты в симуляторе, ты же не будешь настолько осторожным, как в реальности», — усомнился Михаил. «В нем отключается осознание нереальности. Вы будете ощущать себя в настоящем бою». «Цель обучения?» — спросил Олег. «Если одиночный бой, то выживание», — ответил Кплатв. «Если в составе Кьорта, то работа в команде». «Что такое Кьорт?» — тут же спросил Михаил. «Это боевые единицы силы», — ответил Кплатв. Кьорд состоит из 6-8 бойцов. Дрезы обычно состоят из 20 кьорд. «Какие правила в обучающих боях?» – спросил Михаил. 100 рекрутов высаживаются на остров на парашютах», – начал Кплатв и заметил, что молодые земляне улыбнулись. «Почему вы улыбаетесь?» «А там случайно зона не сужается, загоняя рекрутов в одно тесное место?» – поинтересовался Михаил, уверенный в том, что именно так там и будет. «Не зона, а фронт», – кивнул Кплатв. «Сноска. Фронт. Выглядит как уходящая ввысь вертикальная, мерцающая маленькими искорками полупрозрачная стена. Фронт периодически сужается, загоняя обучающих рекрутов в уменьшающийся круг, оставшихся за пределами чистой от фронта территории. Иголочное пространство убивает миллиардами уколов». «Как у нас, Табг», — весело закивал Михаил. «Ты же играл в нее?» — обратился он к Олегу. «Да, Табки, конечно, играл», — также веселился Олег. «На земле была мобильная игра, Табг, тактическое боевое господство», — пояснил ожидавшему командующему Михаил. «У вас игрок, то есть рекрут, высаживается на остров без оружия и всю амуницию и вооружение находит на месте?» «Да», — подтвердил командующий. «И в конце выжить должен только один. За победителем прилетает вертолет». «Я уже хочу попробовать», — не выдержал Олег. Геннадию Даниловичу Кплатв предложил работать у них в научных центрах, когда узнал, что тот ученый с Земли, а Михаилу с Олегом проходить обучение в симуляторах боев. На что все были согласны. Когда они шли из кабинета командующего и ошалело разглядывали множество встречающихся им рас, Михаил незаметно для сопровождающего их инопланетянина в сиренево-бурых оттенках кожи с бугристо-присосочной головой шепнул Геннадию Даниловичу на ухо, чтобы тот не рассказывал разработку по суксам. Ученый кивнул и пообещал им с Олегом загрузить данные для сохранности. Ведь теперь в Кибио обновленный мозг они могли грузить достаточно информации. Процессия остановилась. «Эти три подряд каюты ваши», — показал склизкой на вид рукой сопровождавший землян рекрут. «Двери открываются вот так». Он провел тыльной стороной ладони сбоку от входа, и преграда сдвинулась в сторону, прячась в стене. Земляне зашли внутрь. «Шкафы открываются подобным образом», — продолжил он объяснение. «Ваша будущая одежда расстегивается вот так». Он провел рукой от горла до груди, и серебристая ткань разошлась. Тем же образом он ее застегнул. «На столе лежит частичная схема базы. Там вы найдете место расположения столовых», — добавил провожатый. «Теперь я вас оставлю. Хорошего отдыха». «До свидания», – за всех ответил Геннадий Данилович. Дверь закрылась, оставив землян наедине. Михаил уселся на встроенную в стену нишу кровать, Геннадий Данилович на стул за столиком, а Олег ходил по комнате взад и вперед. «У меня голова от всего идет кругом», – первым не выдержал Михаил. «Вы понимаете?» – возбужденно заговорил Олег. «Нет, вы представляете? Это ведь настоящая фантастика. Мы в космосе, на космической станции, кругом инопланетяне. Я даже себе представить такие виды не мог». «Аллигатор, успокойся, мы тоже их видели в коридоре», — провел по волосам рукой Михаил. «Но ты чертовски прав. Я до сих пор не верю во все происходящее». «А как вы?» — обратился он к ученому. «Миша, ты считаешь меня совершенно неэмоциональным человеком?» Усмехнулся Геннадий Данилович. «Просто я не прыгаю от восторга, как наш Олежек». «Это невероятно!» Тут же добавил Олег. «О чем мы и не могли мечтать, что доживем до такого времени, когда можно будет летать в космосе, пришло к нам само». Вздохнул Геннадий Данилович.